«Нет, батюшка, впору, вот стул. Увещание одному молодцу сделать нужно, потрудитесь, пожалуйста». «Могу», — поднял брови свои батюшка, опускаясь на предложенный стул. «Могу, а какого рода увещание-то?» «Да вот, кажется, понапрасну оговаривает в сообществе». «Неповинного?» «Кажется, что так». «Вот оно что! Могу, могу! А где же молодец-то?» В комнату привели Гречку. Конвойный солдат с ружьем у ноги остался в дверях. Священник отодвинул свой стул на другой конец комнаты, подозвал к себе арестанта и, с расстановкой методически понюхав табаку, начал в полголоса свое пасторское увещание. «Сын мой, нехорошо! Надо покаяться, надо! Покаяние душу очищает. 10 праведников не столь угодны Господу, сколь один раскаявшийся грешник». В этом роде длилась его назидательная беседа, но Гречка слушал с каким-то бессмысленным видом, да и слушал ли еще. Он тупо устанавливал свои глаза то на угол из рассовой печки, столь же тупо переводил их на окно, сдерживал зевоту, переминался с ноги на ногу и, видимо, скучал и тяготился продолжительностью своего стоячего положения. «Вообще», — употреблял батюшка весь запас своего красноречия, стараясь текстом и примерами и назиданием пронять его до самого сердца. Сердце Гречки, увы, осталось непронятым. «Да вы, батюшка, это насчет чего ж говорите мне прокламацию эту всю?» — перебил он, наконец, увещателя. «Я ведь уж все, как есть, по совести показал их благородию. А их благородие, это значит, пристрастные допросы делать желают. Так опять же насчет этого будьте, батюшка, свидетелем, а я стряпчему за эдакое пристрастие на их благородие жалиться могу. Чай, сами знаете, по закону-то духовое увещание — прежняя пытка». «Зачерствелое сердце, зачерствелое, соболезную», — покачал головой священник, подымаясь с места и не отнесясь, собственно, никому с этим последним замечанием. «Мой пасторский долг по силе возможности исполнен. Извольте начинать ваш юридический, гражданский», — прибавил он с любезной улыбкой, обращаясь к следователю, и, отдав поклон, удалился из камеры, так же, как и вошел, мягко разглаживая бородку. Началась очная ставка. Гречка с наглым бесстыдством в глаза уличал Вересова в его соучастии. «Что же, друг любезный, врешь? Где же у тебя совесть-то, бесстыжие твои глаза?» — говорил он, горячо жестикулируя перед его физиономией. «Вместе уговор держали, а теперь на попятный? Это уж нечестно. Добрый вор так не виляет. Ведь ты же встренул меня внизу на лестнице». «Да», — подтвердил Вересов. «Ведь я же сидел и плакался на батьку-то твоего». «Да», — повторил Вересов. «И ты же стал меня расспрашивать, что это, дескать, со мною». «Да, расспрашивал». «А я же тебе говорил, что спасите, мол, меня, с голоду помираю, с моста в воду броситься хочу». «Говорил». «А ты мне что сказал на это?» «Ну-кася, припомни». «Я к отцу позвал, сказал, что выручу». «Ну да, это правильно. Только прежде чем к отцу-то звать, ты сказал, что выручишь, буди помогу тебе ограбить, а не то добрым часом и убить его. Вот оно как было. Ты же мне рассказал, что и фатера у него завсегда при замках и на запоре состоит, и что деньги он при себе на теле содержит». «Это ложь», — вступился Вересов. «А, теперь вот ложь», — перебил Гречка. «Ах ты, Иуда иудейская! Аспид ты каинский! Ишь ведь, святошей-то каким суздальским прикидывается сирота казанская! А откуда ж я могу знать, что деньги-то батька твой в кожаном поясе под сорочкой носит? Кто ж, кроме тебя, сына Евонова, сказать бы мне мог про это, что? Замолчал, небось? Пишите, ваше благородие», — обратился он к следователю, «что остались, мол, оба при своих показаниях. Видите, замолчал, сказать-то ему больше нечего». Вересов отвернулся к окну, чтобы скрыть от посторонних глаз навернувшиеся слезы. Тихие, но горькие слезы безысходного, беспомощного, придавленного горя. «Что ж вы скажете на это, Вересов?» — участливо отнесся к нему следователь. «Видит Бог, не виноват я. Ну да что ж, от судьбы не уйдешь ведь. С безнадежным отчаянием махнул он рукою, и голос его не выдержал, трепетно порвался. Он еще больше отвернулся к окну, чтобы скрыть свою новую слезу, невольную и жгучую. «Позвольте мне, ваше благородие, в тюрьму», — стал между тем просить Гречка. «Что ж меня теперища за напрасно в секретной держать? Я ведь во всем, как быть должно, со всем усердием моим открылся вашему благородию. Начальство к нам тоже ведь навещать наезжает. Я могу начальству сказать, потому лишний народ, сами знаете, без дела содержать по частям в секретных не приказано. А я открылся. Так уж стало быть, позвольте в тюрьму». Следователь махнул рукою, и конвойный увел Гречку с его мнимым сотоварищем. В тот же день черный фургон привез в подворотню тюремного замка новых обитателей. Это были Осип Гречка, Фомушка Блаженный и Касьянчик Старчик.